«Под этими панелями еще один слой, какие-то плитки», — сказала Джинсис, исследуя обнажившийся участок. Она постучала по квадратной пластинке рукоятью ножа. «Похоже на керамику, только очень прочную. Плитки закреплены на цементном растворе, ничего необычного. Но как они ухитрялись придавать керамике такую твердость? Может быть, это тоже керамика?» Джексон провел ладонью по краю длинной панели. Пимур, лежа на животе, рассматривал место излома. «Похоже на то», — откликнулся он. «Эти темные пластины как-то прикрепляются к основной крыше, и уложены они с изумительной точностью». Он поднял лицо к Джинсис. «Наверное, твой дед захочет взглянуть на эту штуку». «А ты еще сомневаешься?» Джексон стряхнул землю с ладони и полез на шею Руту. «Сейчас я его привезу». «Эй, будь поосторожнее!» — крикнул Пимур, когда белый дракон взмыл вверх. «Смотри, чтобы Рут не надорвался!» «Кажется, вы с лордом Джексоном старые друзья», — небрежно заметил Джинсис, раскрывая свой рабочий журнал. Он был заложен прозрачной линейкой с цифрами и значками. Когда взгляд Пимура упал на эту реликвию, девушка зарделась. «Ладно», — с великодушной усмешкой сказал молодой орфист. «Линейки не сапоги, их можно использовать. Вообще же, я считаю, что есть редкости, которые нужно сохранить для потомства, а прочие, например, инструменты, стоит пустить в дело. К тому же, их инструменты гораздо лучше наших». Джинси с пылающими щеками занялась своими измерениями. Прошло несколько минут, и Рут возвратился, доставив мастера кузнецов. Фандарелл немедленно растянулся на крыше рядом с Пимуром, ощупывая толстыми пальцами излом загадочной панели. «Где-то я видел такое же покрытие», — пробормотал он, растирая в пыль комочки слежавшегося цемента. «Эти керамические плитки, что лежат под длинными секциями, принесли сюда, сняв с другого устройства». Внезапно Джексон осенило. «Похожие штуки были на летающих кораблях», — возбужденно воскликнул он, — «тех, что мы обнаружили на равнине». «Но почему они решили сделать из них крышу?» — с недоумением спросил Пимур. «Это очень теплостойкий материал». Джинсис опустилась на колени рядом с дедом. Видимо, поверхность нагревалась, и... Вдруг Фондарьел замахал рукой, свесившись с крыши вниз, чтобы осмотреть выступающий из земли угол здания. Сообразительно Джинсис вложила в ладонь кузнеца лопатку, и он начал очищать верх стены, что-то бормоча себе под нос. Наконец Фондарел поднялся, довольно потирая руки. «Джексон, попроси Рута откопать всю стену», — произнес мастер кузнецов. «Думаю, она покрыта такой же керамикой». Работа не заняла много времени, и через полчаса вдоль стены пролегла аккуратная траншея. Правда, Рут шиб несколько плиток, за что принес самые искренние извинения. «Скажи ему, чтобы не беспокоился», — кузнец похлопал Джексона по плечу. «Они выполнили свое назначение. Твоя гипотеза подтверждается, внучка», — он бросил взгляд на раскрасневшуюся Джинсис. «Здание обложено плитками, чтобы защитить от раскаленной лавы и других неприятностей нечто, находящееся внутри». «Нечто ценное. Так что же в нем?» «Ай вас!» – тихо ответила Джинсис, протягивая своему деду старинный чертеж. Пимур заметил, что в присутствии Фондарелла вся ее дерзость куда-то испарилась. Перед ним стояла робкая юная леди, очень благовоспитанная и скромная. «Что же такое ай вас, мастер Фондарелл?» – спросил Джексон. Губы его подрагивали от возбуждения. «Не знаю», — кузнец пожал широченными плечами. «У Джинсис предчувствие, что там какое-то важное устройство», — горячо произнес Пимур, желая подбодрить девушку. «Она умная малышка», — кивнул Фондарелл, — «умеет пользоваться и глазами, и головой». Он бросил быстрый взгляд на Пимура. Казалось, тон молодого орфиста слегка удивил его. Фондарелл спустился с крыши и начал обходить строение за строением, снимая с них бригады землекопов. Когда Селин и Брейт увязались за ним, требуя объяснений по поводу такой бесцеремонности, кузнец рявкнул на них, посоветовав взять в руки лопаты и присоединиться к рабочим. К вечеру обитель таинственного Айваса была откопана, и тут выяснилось, что в отличие от других древних зданий, она не имеет ни окон, ни дверей. Стены зато были двойной толщины. Вентиляционные отверстия под самой крышей позволили провести измерения, но они не давали возможности увидеть, что находится внутри. На закате мастер кузнецов велел прекратить работу и распорядился, чтобы Эсселин с утра поставил на этот объект большую группу землекопов. Отныне здание администрации и примыкавшая к нему постройка для Айваса становились задачей номер один. «Послушай», – шепнул Джексон морфисту, – «я должен возвращаться в Руат. Шара будет расстроена тем, что не сможет сейчас увидеть все это». Он кивнул на массивное строение с глухими стенами. «Понимаешь, мы ждем второго ребенка». Джексон выглядел одновременно гордым и смущенным. Впервые Пимур обнаружил, что не испытывает боли, думая о счастье, которое Шара принесла другому. «Какая досада», — сказал он, улыбнувшись. «Но я думаю, для Шары будущий малыш важнее старых камней. А пока что может ли Рут забросить нас домой? Надо предоставить отчет мастеру Робинтону».